Слава Богу, братья и сестры! Рад приветствовать всех на этом месте. И я очень рад, что мы можем собраться сегодня в этот прекрасный воскресный день и прославить нашего Бога. Слава Богу! Вы знаете, мы пришли на это место для того, чтобы воздать Богу достойный плод хвалы, достойный плод поклонения, достойный плод молитвы. И я верю, что сегодня Бог приготовил для каждого из нас особое благословение. Бог сегодня будет работать на этом месте. Дух Святой сегодня будет наполнять это место своим живым присутствием. И мы можем созерцать, как Бог сегодня накрыл для нас духовный стол, пение хора, проповеди. Все мы здесь собраны во имя Господа. И мы можем подходить и питаться с этого стола, чтобы наш духовное наше состояние, оно напитывалось, укреплялось, и этим мы могли прославить Бога. И нам сейчас очень необходимо и очень важно приготовить наши сердца в такое состояние, чтобы они были подобны мягкой почве, в которую может упасть семя и не просто прорасти, но и дать добрый, хороший плод, которым мы сможем в дальнейшем порадовать Бога. И этим плодом нашей жизни может быть наша жизнь уже за пределами церкви. Этим плодом может быть наше поведение с нашими близкими, неверующими, родственниками, друзьями. Давайте будем светом, выходя из этого места. А сейчас давайте питаться с духовного хлеба и наполняться Божьим присутствием. Я бы хотел зачитать одно коротенькое местописание, которое записано к римлянам, 15 глава с 13 стиха. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Слава Богу, братья и сестры! То есть в этом стихе сказано, что Бог, Он является источником нашей надежды. И через нашу веру Бог каждому из нас сегодня даст мир, даст радость и даст надежду. Дорогой брат или сестра, если сегодня ты пришел на это место, и ты не имеешь мира, и ты не имеешь радости, то знай, что Бог Всемогущий силен дать тебе радость, аминь, веру и надежду, и наполнить тебя своим миром. Я думаю, что Бог вложит это в каждого из нас, и да будете вы все благословенны во все дни жизни. Аминь. Давайте помолимся.